Новелла вторая. Сюжеты для героя. Глава первая. Отзвуки беды. Близились сумерки. У кромки белой дорожки Бразовиль ожидал Эл. Теперь он совершал обходы быстрее. Дворец приводил в порядок задолго до наступления сумерек. Бразовиль не знал, что значит терзаться ожиданием. Он мирно ждал возвращения своей госпожи. Едва завершалась церемония, Эл стремительно рвалась к двери. Преобразиться на ходу у нее пока не выходило, поэтому она пользовалась простым способом переодевания. Величественный наряд сбрасывался без сожаления и сменялся потрепанным одеянием. Случалось, что она на бегу натягивала куртку, поправляла сапог, смешно спотыкаясь. В подобных сценах она утрачивала налет величественности и выглядела забавной, наивной, увлеченной предстоящим событием. К этим дням костюм стал поношенным, но дочь владыки упрямо не желала его менять, утверждая, что потертый вид хорош для путешественника и не привлекает к ней внимания. Бразовилю разрешалось его почистить, если она возвращалась в грязном виде. Слуга помнил каждый уход и возвращение, но не знал, как она проводит время за границами обиталища владыки. Эл накануне находила поле деятельности. Ее действия не были поиском приключений. Она обстоятельно беседовала с отцом или расспрашивала Лоралана, прежде чем совершить очередной уход. Она сама вела счет победам и промахам. Лишь следы на одежде рассказывали слуге об очередном странствии. В исключительных случаях она делилась впечатлениями, преимущественно, когда буквально вваливалась в дверь, не в силах удержаться на ногах от изнеможения. Она не осознавала, что вернулась и грезила прежними событиями, пока сам владыка не приводил ее в чувство. Бразовиль несколько раз находил ее без сил на этом самом месте. Он счел, что ждать ее тут полезно. Она может возникнуть в последний момент, и он поможет ей не опоздать к церемонии. Ей удавалось возвращаться в срок. Бразовиль распознал движение в проходе. Эл вошла, слуга поспешил навстречу. «Ничего, стою сама», — отмахнулась девушка. Она была сильно истерзана. Плечо было повреждено так, что казалось одной большой раной. Она вернулась раньше, чем всегда. «Не могу идти на церемонию в таком виде», — сказав так, она застонала. «Мой дом или грот?» — спросил Бразовиль. «Дом ближе». Он хотел отнести ее, но Эл запротестовала. «Не трогай, я один сплошной кровоподтек». Она шагала, прихрамывая. «Кто тебя так?» «Боюсь недовольства со стороны владыки», — заметил Бразовиль. «Животное. Что с него требовать? Сама виновата. Зареклась уже лезть в эти горы. Потребуется много сил, чтобы привести тебя в должный вид к церемонии». Осматривая Эл со спины, Бразовиль заметил это, и ему стало ее жаль. «Сомневаюсь, этот день может быть последним», — вздрогнула она. Тем не менее, она сама дошла до дома слуги, и лишь здесь Бразовиль почуял убийственный запах. Просторная комната быстро наполнилась смрадом. «Я думаю, что всей моей одежде пришел конец. Придется уничтожить этот наряд», — бормотала Эл. «Да простят меня утонченные обитатели этого светлого места. Жуткий запах. Лучше я наружу выйду». Бразовиль не возражал. Он принес заранее приготовленную одежду как раз для такого случая. Его госпожа тщетно пыталась снять присохшую к телу рубашку. Кровь на ранах запеклась. Бразовиль представил, что ему придется причинять ей боль, и извинился про себя и решился помочь. Вдруг мягкий голос Мелинды остановил его. «Нужно много жидкости». В ее руках была большая, неглубокая чаша. Она поставила ее у ног озадаченной Эл и, окунув руки, набрала жидкость в ладони. Она плеснула ее на спину Эл. Проделав эту манипуляцию несколько раз, Мелинда освободила стонущую Эл из рубахи. Бразовиль поджал губы и изобразил недовольство. «Большое, наверное, было животное», — сказал он. Ран было много. Плечо разбито сильнее остального. Но эта рана сама по себе была большая, кровоточащая. «Ступай», — сказала Мелинда, — «я умою ее». Бразовиль повиновался. Мелинда сделала первую с момента разрыва попытку помочь Эл. До этих мгновений она выглядела отстраненно, не проявляла интереса к нему и дочери владыки. Бразовиль удалился в дом, запах улетучился довольно быстро, пыльные следы и кровь – все, что напоминало присутствие Эл. Бразовиль взмахнул пальцем, устранил непорядок. Вошла Мелинда. Какая жуткая рана. Ее тело горит. Оно исцарапано так, словно ее рвали на части. Сумерки настанут, но она не сможет надеть наряд. Где она была? Во втором мире, полагаю, спокойно заметил Бразовиль. Я провожу ее до дворца. Она геройствует, но плохо стоит на ногах. Он снова увидел Эл, умытую, с мокрыми волосами, укутанную в покрывало и трясущуюся, как от холода. Щеки ее были ярко-розовыми, в глазах обморочная отстраненность. «Я сам перенесу тебя», — сказал он настойчиво. «В грот», — попросила Эл, — «пожалуйста». «На этот раз я не стану слушаться», — возразил Бразовиль. «Силы дворца тебе помогут, поверь». «Делай, что знаешь», — смирилась Эл. «Они уже были в ее покоях, но выяснилось, что бедная девушка не может лечь». К счастью, появился владыка, и Бразовиль оставил Эл на его попечение. Владыка привлек дочь к себе. Ослабленная Эл послушно приникла к нему. Он сомкнул объятия. «Не надо меня лечить. Пусть будет уроком. Я не могу изменить то, что сотворили Доран и Фьюла и Веер в придачу. У меня нет таких сил». «Но ты пыталась. Идея дерзкая, но не бесплодная, поверь мне. Ты разделила большой клан животных на мелкие. Если выживут 4 группы, этот вид сохранится. Но они не будут больше объединяться. Мне жаль, что тебе пришлось убить вожака». Слишком велика была его агрессия. Не смогла смириться. Передо мной тупое животное. Не смогла я его вразумить. Ты не напрасно пострадала, но такие жертвы действительно неправомерны. Я не стану запрещать тебе такой риск. Просто проявляй больше терпения и осмотрительности. Ты не называешь это ошибкой, отец? Нет, девочка моя, это называется необходимостью. Отдыхай. Я освобождаю тебя от церемонии. Нет больше нужды испытывать тебя. Сегодня мне не трудно. Я хотел отпускать тебя на более продолжительный срок. У меня есть для тебя поручение. Я не называю это службой. Если твоей натуре не противно выслушать меня, я расскажу, когда ты поправишься. А теперь просто спи. Эл повисла на его руках. Он опустил ее на ложе, набросил покрывало и ушел. «Почему ты просто не залечишь свое плечо? Для Мелинды сущий пустяк тебя лечить», — говорил Лоралан, прогуливаясь с Эл по саду. «Чем медленнее зарастает рана, тем меньше она тревожит меня потом. Мое тело должно справляться с этим само. Это важно». Эл погладила руку на перевязи. «Это останавливает меня от прогулок по мирам. Я слишком рьяно взялась за дело. Не могу отследить последствия своей деятельности. Слишком короткие промежутки времени. Мне нужно подумать». «Скажи себе, что экспериментируешь», — заметил Лоралан. «Это не эксперименты, Лор. В основе ты ничего изменить не сможешь. Много раз я повторял тебе и не стану повторять снова. Ты просто как ребенок, ощутивший силу и играешь ею как игрушкой. Когда тебе надоест эта забава, ты найдешь другой способ развлечения, только и всего». «Ты так уверенно говоришь и про игру, и про развлечение. Может быть, ты играешь, я нет». «Ты слишком увлекаешься событиями. Тебя затягивает их череда. Ты им следуешь. Ты балансируешь. Ты стараешься течь в них. А тебе нужно научиться ими управлять. Тебе дозволено все менять одним движением. Точно в соответствии с законом». «Удобно рассуждать тут. А ты пробовал сделать это в мирах? И без вашей деятельности довольно разрушений. Сам ведь ты никогда не делаешь, ты манипулируешь другими разумами, чтобы они исполнили твою волю. Я считаю подобный способ насилием». «Вот поэтому ты и ходишь с разбитым плечом. Ты не можешь все делать сама». «Я не делаю сама, я вмешиваюсь, если проблему некому решить. А насчет первооснов соглашусь. Все меры, что я предпринимаю, подобны латанию маленьких дырок в тонущем корабле». Отец обходит в беседах тему первопричин, между прочим. «Ну еще бы!» Лор состроил многозначительную гримасу. «Первоосновы не в твоей вотчине». «Лор, а что ты знаешь о странниках?» «Этот вопрос не дает тебе покоя со времен состязаний. Зачем?» «У меня много вопросов. Я видела смерть, но не присутствовала при рождении. Даже в видениях я не созерцаю появление на свет новых смертных». «Она не созерцает», — передразнил Лоралан. «Я не хочу говорить о странниках, и тебе советую избегать этой темы. Как и их самих, впрочем. Но встреча с одним из них может резко изменить течение твоей жизни, но сделать тебя несчастной. Так трагично. Тебе не дано их узнать. Что обезопасит тебя и от их влияния, и от их недовольства. И от недовольства отца заодно. А с рождениями ты еще столкнешься, не торопись. Пока я замечаю лишь твое любопытство, но не вижу ни малейшего желания участвовать в процессе. Эл нахмурилась, Лоралан рассмеялся. «У тебя своеобразный юмор», — заметила она. «А знаешь, что я заметил? Ты никогда не называешь меня братом. Значит ли это, что ты меня не считаешь таковым?» «При такой проницательности мог бы не спрашивать», — заметила она. «Мне не нравится, что ты считаешь меня другом. Я вообще не могу им быть». «Повторю слова одного моего действительного друга. Я терплю тебя». «Это не так. Твое терпение давно переросло в созерцание, в любопытство, даже в участие. Эл, мне всегда нравилось, как ты проявляешь страсть. Страсть опасна, между прочим. Даже великие не избавлены от нее. Я припоминаю, как Кикха преодолевал притяжение к тебе. В мире смертных форм страсть особенно хорошо проявляется. Я с наслаждением любовался его муками». «Кикха ко мне? Это был не он. Я ему интересна как соперник». «Тем не менее, Элли, тем не менее. Все эти страсти затерялись в потоке времени. Они дымка над горизонтом. Это прошлое», — сказала она. «А тот смертный тоже дымка?» Лоралан хитро улыбнулся. Ответ ему не нужен, достаточно видеть ее смятение. Он в большей мере, чем я, назывался другом. «Нет, Элли, это ты стараешься думать о нем в таком качестве. Эту дымку над горизонтом ты не торопишься развеять». Она замолчала. «Напоминать о нем тебе тоже доставляет удовольствие», — сказала она, не поднимая глаз. «Думаешь, что напоминания укрепят наши отношения? Мне интересно наблюдать, как ты стремишься развеять одни иллюзии и усердно хранишь другие. Пойми, наконец, чем выше ты ступаешь, тем больше пропасть между вами. Ты шагаешь дорогой, у которой нет возврата. Скитание по мирам научит тебя быть бесстрастной, и скоро заботы смертных перестанут быть твоими заботами. Когда ты сольешься с новыми ощущениями, вернее, избавишься от них, ты станешь истинной дочерью своего отца». «Я всегда считала, что задача сильного — покровительствовать слабым и быть им опорой, разделять их страдания. Это философия смертных, Элли». «Тогда оставайся наедине со своей философией», — заявила она резко, развернулась и исчезла из сада. Она открыто негодовала в доме Бразовиля. «Как можно быть таким черствым? Я скорее позволю растерзать себя, чем стану такой. Это правда, Бразовиль?» «Что тебя повторяли чаще всего, Эл? Стань тем, кем пожелаешь». «Бесполезно вести подобные беседы. Лоралан — это другой опыт, и подчас противоположный твоему. Он намеренно сердит меня». «Тот, кто не испытывал страстей, не станет говорить о них», — заключил слуга. «Я смею советовать. Старайся не думать о твоем молодом дерзком друге здесь». «Ему ставят вину, что он себя скрыл», — возразила она. «Я тоже пришла от его поступка в ярость. Но тогда, если бы мне хватило здравого смысла уйти с ним, последствия стали бы непредсказуемыми», — заключил Бразовиль. «Ты обнаружил свое существование, свою силу. Владыка нашел бы средства вернуть тебе». Она была печальна. Рана пробудила в ней прежний букет чувств. Такое на Бразовилю нравилось больше.